забудь с тревоги и дела. Забудь все то, что мозг грызет, и выбрось клад наверняка. Пустяк покоя не дает, и вот себя совсем не зная, в свободном поиске кружа, находим вдруг те двери рая, что отведут сквозь бремя бытия. Беда не в том, что жизнь плохая, она у каждого одна. Беда в другом, душа по краю стремится бегать острого ножа. Да в жизни множество дорог, у каждой тысячи дырей. О Боже, кто бы мне помог открыть ту, где всего светлей. И вот себя совсем не зная, в свободном поиске кружа, находим вдруг те двери рая, что отведут сквозь бремя бытия. Беда не в том, что жизнь плохая, она у каждого одна. Беда в другом, душа по краю стремится бегать острого ножа.